Авентюра 28. О том, как бургунды прибыли к гуннам. Был Хильдебрандом Бернским о Вормсах извещен его питомец Дитрих, и стал невесел он, услышав, с чем явился к нему старик-вассал, но все ж приветливо принять бургундов приказал. Распорядился Вольфхард, что подали коней, и в поле Дитрих отбыл с толпой богатырей, спешил свои услуги он предложить гостям, а рейнцы между тем шатры уже разбили там. Когда увидел Хаген, кто подъезжает к ним, почтительно промолвил он королям своим: «Я вас прошу подняться и выйти, господа, должны мы с честью встретить тех, кто к нам спешит сюда. То края Амелунгов, могучие сыны, чьи души благородства и мужества полны, ведет их Дитрих Бернский, я с ним давно знаком, не след гнушаться дружбою с подобным смельчаком. Как долг гостеприимства и вежливость велят, на землю спрыгнул Дитрих, за ним его отряд, и устремились бернцы к палаткам пришлицов, на все лады приветствуя приезжих удальцов. С тяжелым сердцем Дитрих трем королям предстал. Выходит, понапрасну надежду он питал, что Рюдегер сумеет бургундов остеречь, и к детям Уты обратил герой такую речь: «Привет вам, Гунтер, Гернет и Гизельхер младой, вам, Хаген, Шпильман, Фолькер и Данквард удалой. Но помните, что Зигфрид Кримхильдой не забыт, а Нибелунге доблестном доселе она скорбит!» Воскликнул Хаген гордо: «Что нам ее кручина? Немало лет промчалось со дня его кончины. О том, кто не воскреснет, к чему скорбеть без толку? Пусть лучше любит Этцеля, чем плакать втихомолку!» «Пусть, — молвил Дитрих Бернский, — спит Зигфрид вечным сном, но речь державный Гунтер веду я не о нем. Покуда дни Кримхильды еще не сочтены, щит Нибелунгов жизнь свою вы поберечь должны». «Как мне еще беречься?» — король в ответ ему: «Не вправе был не верить я зятю своему, когда меня просили прибыть на торжество два шпильмана от имени Кримхильды и его». Шепнул тут государю владетель тронья снова: «Король, не остается вам выхода иного, как Дитриха с друзьями тайком уговорить намерение Кримхильды нам по-дружески раскрыть». Последовали тотчас совету короли, и Дитриха из Берна в сторонку отвели. «Великодушный Дитрих, поведай без прикрас, что королева думает затеять против нас?» «Что вам еще поведать?» — сказал правитель Берна. «Одно лишь о Кримхильде я знаю достоверно. С зарей встает и молит она в слезах Творца, чтоб он воздал за Зигфрида, могучего бойца». «Ничем тут не поможешь, пусть плачет весь свой век», — воскликнул Шпильман Фолькер, отважный человек. «Мы ж ко двору поедем, а там посмотрим сами, как обойтись и поступить, решили гунны с нами». И ко двору бесстрашно бургунды поскакали, а гунны жадных взоров с приезжих не спускали, и Хагена старались меж ними угадать, его всем людям Этцеля хотелось увидать. Давно владений гуннских достигла весть о том, что Зигфрид Нидерландский сражен его копьем, хоть силой муж Кримхильды всех в мире затмевал, вот отчего о Хагене здесь каждый толковал. Хорош с собой был витязь, осанист, длинноног, в плечах косая сажень, да и в груди широк. Лицом и взглядом грозным внушал он людям страх, и серебрилась седина уже в его кудрях. отвел покои Этцель для знатных пришлицов. Однако в зал отдельный слуг и простых бойцов Кримхильда поместила, желая брату зла, и там вся челядь вормская истреблена была. Определен был Данкварт в начальнике над ней. Ему державный Гунтер велел беречь людей и присмотреть, чтоб было все нужное у них. На совесть породил герой о ратниках своих. Неласково с гостями хозяйка обошлась, с одним лишь Гизельхером Кримхильда обнялась, а с прочими не стала здороваться совсем. Заметив это, подвязал потуже Хаген шлем. Владетель тронье бросил. Такой прием холодный, обиду и тревогу вселит в кого угодно. Встречают здесь учтиво не каждого из нас. Как видно, мы отправились сюда не в добрый час. Ответила Кримхильда. Учтив с гостями тот, кому доставить радость, способен их приход. А с чем таким из Вормса явились вы ко мне, чтоб рада вас принять была я у себя в стране? С усмешкой молвил Хаген, когда б я знал заранее, что за гостеприимство вы требуете дани, поверьте, согласился б я по миру пойти, чтоб только вам, владычица, подарок привезти. Тут речь не о подарке, прошу я своего. Что складом нибелунгов? Где скрыли вы его? По праву им владела я в прошлые года, его-то и велел сам Бог вам привезти сюда. Неужто вы забыли, что много лет назад Арий увез я этот клад и бросил в воды Рейна, и он пошел на дно, ему до страшного суда лежать там суждено. На это королева такой ответ дала. О нем все это время я много слез лила, он мне подарен мужем, а значит, мнила я, вы привести хоть часть его должны в мои края. «Пусть черт вам клады возит», — сказал владетель тронье. «Уже и без того я нагружен крепкой бронью, щитом, мечом и шлемом, хоть из родной страны, мной не в подарок вам они сюда привезены». Кримхильда нибелунгов предупредила тут. «У нас оружие гости при входе в зал сдают». И я на сохранение от вас его приму. На это Хаген возразил, вовек не быть тому. Да разве допущу я, чтоб на виду у всех хозяйка надрывалась, таская мой доспех? Учил меня родитель беречь прекрасных дам, носить свое оружие, и впредь я буду сам. Промолвила Кримхильда, я предана опять. Доспехи не желают мой брат и Хаген снять. Предостерег, наверное, их некий доброход. Коль я проведаю, кто он, его кончина ждет. Побагровев от гнева, ответил Дитрих ей, и Хагена лихого, и знатных королей предостерег по дружбе я и никто иной. Попробуй, ведьма злобная, расправиться со мной. Хоть стало от обиды, у ней темно в глазах, Кримхильда промолчала, внушал ей Дитрих страх и отошла подальше от недругов своих, окинув на прощание свирепым взглядом их. Тут за руки друг друга два славных мужа взяли, один из них был Хаген, другого Дитрих звали. «С бургундом Витязь Бернский повел такую речь. Мне очень жаль, что дали вы сюда себя завлечь. С Кримхильдой не случайно повздорить вам пришлось. Посмотрим, и что будет», — ему ответил гость. Пока мисс шел меж ними учтивый разговор, державный Этцель обратил на чужеземца взор. Спросил он приближенных, «А как зовется тот, с кем Дитрих наш беседу по-дружески ведет? Высокий ум и душу все обличает в нем. Наверное, он на свет рожден, был доблестным отцом». Один из слуг Кремхильды сказал: «Мой господин, он уроженец Тронье и Альдриана сын. Вид у него учтивый, зато суровый нрав. И убедитесь вы еще, насколько был я прав». «Как я могу увидеть, суров он или нет?» — недоуменно молвил король ему в ответ. «Ведь он еще не ведал намерений жены, не знал, что ею родичи на смерть обречены. Я помню Альдриана, служил мне верно он, и в рыцаре был мною за храбрость посвящен, охотно с ним делился я золотом своим, и незабвенный Хельхою он тоже был любим». Потом прислал он сына в заложники ко мне, и с Вальтером испанским тот жил у нас в стране. Когда же Хаген вырос, он был отпущен мной, а Вальтер с Хильдегундою бежал в свой край родной. О прошлом вспомнил Эцель и убедился снова, что видит пред собою соратника былого. Достойно гуннам Хаген в дни юности служил, зато немало их в бою под старость уложил. Примечание к 28-й авентюре. Хильдебранд Бернский, воспитатель и оруженосец короля Дитриха. Дитрих стал невесел, он подозревал о замысле Кримхильды. Амелунги. Дитрих принадлежал к роду амелунгов или амалов остготской династии. Щит нибелунгов, защита, опора бургундов. Выше, строфа 1526-я, так назван Хаген. «А с чем таким из Вормса явились вы ко мне?» Кримхильда имеет в виду клад нибелунгов, строфа 1741-я. Она до самого конца упорно домогается его возвращения, строфа 2367-я и следующая. Ему до страшного суда лежать там суждено. Это заявление Хагена не вполне согласуется со строфой 1137, где сказано о намерении бургундов впоследствии воспользоваться утопленным ими кладом. «Я нагружен щитом, мечом и шлемом. Кримхильда не могла не знать, что меч, которым вооружен Хаген, это бальмунг, снятый им с мертвого Зигфрида. Хаген не только грозит ей, но и издевается над нею». Державный Эцель обратил на чужеземца взор. Следовательно, пререкание между Кримхильдой и Хагеном происходит в присутствии Эцеля, которому еще не представили гостей. В ярости королева забыла все придворные обычаи и нарушила этикет. И в дальнейшем Эцель в разительном противоречии со своим официальным положением играет роль скорее статиста, чем активно действующего лица. И с Вальтером испанским тот жил у нас в стране, когда же Хаген вырос, он был отпущен мной, а Вальтер с Хильдегундою бежал в свой край родной. Указание на эпизоды из Вальтария. Не безинтересно напомнить о некоторых эпизодах этого эпического произведения, так как они перекликаются иногда по контрасту с мотивами второй части песни о нибелунгах. Аквитанец Вальтер, Франк Хаген и бургундка Хильдегунда живут заложниками при дворе Атиллы, но, несмотря на его благоволение, совершают побег на родину, причем Вальтер захватывает с собой сокровища Атиллы. Во франкских пределах на них нападает король Гунтер, который хочет отнять эти богатства. Хаген, подданный Гунтера, тем не менее не участвует в бою, ведь он друг Вальтера. Но после того, как Вальтер умерщвляет его племянника, Хаген вступает в сражение. В последнем вооруженном столкновении участвуют все трое — Хаген, Вальтер и Гунтер. И, жестоко изранив друг друга, достигают, в конце концов, примирения. Вальтер вступает в брак с Хильдегундой и после кончины своего отца занимает престол Аквитании. Аквитании, Южной Галлии, входившей в ту пору в состав Вестготской Испании. В песне о Нибелунгах Хаген и Гунтер не франки, а бургунды, хотя и в ней, как в Вольтарии, Хаген вассал Гунтера. Колебание между верностью господину и дружбой — мотив, который разрабатывается в песне о Нибелунгах в эпизоде с Рюдегером, авентюра 37-я. В обоих произведениях казна – источник раздора. Наконец, территории, на которых развертывается действие Вольтария, примерно те же, что и место действия второй части «Песни о Нибелунгах». Хаген, по словам Этцеля, был им отпущен на родину. В Вольтарии он бежал из страны гуннов, но в таком случае вряд ли теперь он мог бы быть гостем Этцеля. Между прочим, в Вольтарии встречается термин «небулонес», буквально «туманные люди», которые здесь применен к франкам. Иногда его сближают с термином «нибелунги», как и скандинавское «нифлунгар». Конец примечаний.